Прежде чем девушка упала в коридоре, она долго жаловалась на тошноту и головокружение, но никто не пропустил ее без очереди. «Напрасно ты злобишь Максимова», — тяжело вздохнул Криворучка. «Он очень злопамятный. Пока ты под моим крылом, он не сможет тебе напакостить. Но ведь скоро ситуация изменится. Может быть, вы еще поработаете?» «Нет, возрастной ценз, сам знаешь. Да и достала меня уже руководящая работа. А тебе надо расти, Дима. Человек должен постоянно развиваться. Если ты к 30 годам достиг того, к чему другие приходят только к концу жизни, это не значит, что теперь ты можешь почивать на лаврах. Стоит только расслабиться, моментально деградируешь. Да и кафедре нужна молодая кровь». Миллер махнул рукой и поднялся помыть рюмки. «Иногда, Валериан Павлович, я чувствую себя старше вас», — сказал он. «Да, я, простите за нескромность, хороший хирург и ученый, но это еще не значит, что я буду хорошим руководителем. Тем более в коллективе меня не любят». «А это и не нужно», — хмыкнул Криворучка. «Тебя уважают и боятся, значит, не посмеют игнорировать твои распоряжения». «Но будут ли мои распоряжения полезными?» «Начальник, Дима, всегда прав», — гордо заявил Криворучка. «Как-нибудь справишься. Я помогу на первых порах. Ведь профессором-консультантом ты меня оставишь». Миллер пообещал, что возьмет Криворучка на любую должность, которую тот пожелает, и отправился к себе. «Таня?» — обрадовался он, увидев возле своей двери кругленькую фигурку. «Дмитрий Дмитриевич, я хочу вам сказать...» «Сейчас?» Миллер завозился с ключами. Сердце его, казалось, увеличилось в размерах и колотилось быстро-быстро, словно он только что пробежал кросс. «Выпьете со мной чаю?» Ему с трудом удавалось сохранять свой обычный холодный тон. «Ой, что вы! Это неудобно!» «Очень удобно! Вы сколько раз угощали нас после операции?» Конфузясь, Таня зашла в кабинет. «Не будем считаться визитами», — улыбнулась она и села на краешек стула. «Я просто хотела сказать...» «Сначала чай», — невежливо перебил Миллер. «Дмитрий Дмитриевич, я зашла предупредить, что уеду на несколько дней. До конца недели вам придется работать с другими сестрами. По плану у вас две трепанации, одна операция на плечевом сплетении. Я укомплектовала все три набора, положила ваши любимые инструменты, так что вы предупредите сестру, которая будет с вами работать». Она поднялась со стула. Но Миллер решительно взял ее за локоть и усадил обратно. «Куда же вы? Чайник вскипел. И, если не секрет, куда вы уезжаете?» Она хихикнула. «Отправляют на учебу». «Вас учить, только портить». Миллер налил Тане чай в парадную чашку. Эта невесомая, почти прозрачная чашка со строгим греческим рисунком досталась ему от бабушки. Миллер редко пил из нее, боялся разбить. Глядя на чашку, он вспоминал бабушкины руки, ласковые и нежные, с безупречным маникюром и множеством старинных колец. Поэтому и привез вещицу в клинику, где проводил большую долю времени. «Спасибо за комплимент, но без этих курсов мне не подтвердят категорию». «У вас уже есть категория?» — удивился он. «Конечно!» Напористое оканье казалось Миллеру дивной музыкой. Ему хотелось, чтобы она говорила, говорила без умолку, четко и распевно выговаривая гласные. «Высшая! Я ведь уже 13 лет работаю!» Он недоверчиво уставился на медсестру. «Вы что, сразу после детсада попали в училище? Вам же лет 20, наверное?» 29! «Не может быть! Это я из-за маленького роста так молодо выгляжу». «Не только из-за роста. Никогда не встречал у дам ваших лет такого задорного взгляда», — буркнул Миллер. «Но это же очень хорошо, что вы взрослые. Теперь я смогу держаться с вами на равных, а то мне все время хотелось погладить вас по головке и купить вам воздушный шарик». Таня засмеялась. К чаю она не притронулась. То ли стеснялась, то ли поймала нервные взгляды, которые Миллер бросал на любимую чашку. «Хорошо, что не в угол поставить. Но вообще-то 20 лет тоже вполне солидный возраст». Дмитрий Дмитриевич презрительно приподнял бровь, и тут, как по заказу, дверь кабинета приоткрылась. С несвойственной ему резвостью в помещение вбежал Чесноков, обычно передвигавшийся по клинике со скоростью черепахи. Халат клинического ординатора был расстегнут, на его шее болтались сразу 2 хирургические маски, а голову венчал женский одноразовый медицинский берет. «Вот полюбуйтесь, Таня, на человека в солидном, по вашему мнению, возрасте. Что за вид? Почему у вас берет на голове?» «Смейтесь, смейтесь», — пробасил Чесноков и бесцеремонно плюхнулся на свободный стул. «В супермаркете Макси Хаус Теракт. Чаю мне здесь дадут?» 2 года назад Чесноков спас Миллера от ножа впавшего в безумие больного. И с тех пор стал обращаться с профессором как с любимым, но, увы, слабоумным дядюшкой. Дмитрий Дмитриевич хотел было покончить с этой фамильярностью, но не мог. Всякий раз он вспоминал, как хладнокровно Чесноков скрутил алкоголика, привезенного в клинику с черепно-мозговой травмой. Неизвестно, сколько народу тот успел бы ранить до появления охраны, если бы не мужество ординатора. «Самообслуживание!» — Миллер показал на чайник и заварку. «Какой еще теракт, Стас?» «Черт его знает. Распорядились всех оповестить насчет боевой готовности. У вас мобильный опять не работает. Вот я и прибежал, с ног сбился. Когда вы, наконец, освоите сотовую связь?» «Что, уже везут пациентов?» «Вроде нет пока». «Ой, а я что сижу?» — спохватилась Таня. «Мне надо в оперблок. Наверное, девчонки уже дополнительные операционные разворачивают». И она умчалась. «Кто главный?» Миллер достал сигареты, угостил Чеснокова и закурил сам. «Криворучка, само собой». Он побежал в приемное отделение разгонять плановых больных. Невропатологов обязал остаться на рабочих местах, они будут ассистировать на операциях при массовом потоке больных. «Вы с ним будете на сортировке пострадавших, как самые опытные, а мы уж в операционной займемся». Миллеру очень хотелось сказать, что ставить Чеснокова самостоятельно оперировать — это тоже теракт, но сейчас, в преддверии тяжелой и долгой работы, обижать его было нельзя. Да и на кого еще можно было рассчитывать? Опытные хирурги должны принимать пострадавших и решать, кого сразу в операционную, кто может подождать, а кто требует только консервативной терапии. Это азы медицины катастроф. Значит, они с криворучкой работают в приемном покое, а все остальные доктора у них примерно такие же, как Чесноков. Просто Чесноков не цитирует с умным видом, иностранные журналы и не злоупотребляет медицинскими терминами. Если показать миелограмму ему и другому клиническому ординатору Белову и спросить, что они на ней видят, Чесноков скажет: «Хрен его знает», а Белов с важным видом произнесет: «Безусловно, какой-то патологический процесс присутствует». Смысл, конечно, один и тот же, но Стас считается туповатым парнем, а Белов — интеллигентным, мыслящим юношей. Примечание. Миелограмма. Рентгеновское исследование спинного мозга. Конец примечания. «Я надеюсь на вас, Стас. Только прошу, Работайте аккуратно, не спешите. Сколько бы каталог с больными ни стояло под дверью. Помните, если я не привезу пациента сам и не потребую немедленно освободить для него стол, значит, время у вас есть. И не обращайте внимания, если анестезиолог или медсестра начнут упрекать вас в медлительности и неловкости. Впрочем, разумный совет лучше принять. Миллер вздохнул и полез в портфель за бутербродами. «Давайте-ка поедим. Война войной, а обед по расписанию». Чесноков вонзил крепкие зубы в бутерброд с колбасой. Неизвестно, сколько времени им придется провести на ногах. Оба положили себе в чай по 4 ложки сахара, и на всякий случай Миллер открыл коробку шоколадных конфет. Конфеты были старыми. Наверняка коробка прошла сложный жизненный путь, прежде чем попала к профессору. Но зато каждая конфета была завернута в фольгу. И Дмитрий Дмитриевич положил несколько штук в карман, подкрепляться в ходе работы. «А вы в курсе, что вы комбустиолог?» — спросил Чесноков с набитым ртом. Примечание. Комбустиология. Учение об ожогах. Конец примечания. «Я?» — оторопел Миллер. «Первый раз слышу. Я вообще в ожогах не разбираюсь. Даже не помню, как площадь определять. Придется вспоминать. На период массовых поступлений вы отвечаете за пострадавших с термическими поражениями. Криворучка главный вообще. Вы по ожогам. Татьяна Всеволодовна по переливанию крови. Она так ругалась, когда я ей об этом сообщил. Она же невропатолог. Кровь последний раз лет 20 назад переливала. А сейчас вообще методика другая. Но ничего. Я к ней нашу процедурную сестру послал. Она у меня обучена. Чесноков, — возмутился Миллер. Вы что, не знаете, что хирург гибнет на трех вещах? На водке, женщинах и переливании крови. Какая еще процедурная сестра? Переливание крови является сугубо врачебной процедурой. Как говорил миллеровский преподаватель физиологии, это вам не фигня какая-нибудь, а пересадка ткани. При всей простоте проб на совместимость крови донора и реципиента, закон требует, чтобы их проводил дипломированный врач, прошедший специальные курсы. Занятие это нудное. Сначала нужно получить кровь в отделении переливания под роспись, потом взять пробу крови у пациента и прокрутить ее на центрифуге. Потом требуется еще раз определить группу донорской крови, содержащейся в пакете, смешать ее каплю с каплей сыворотки больного на стекле и в пробирке, выждать 5 минут и проверить, нет ли агглютинации, то есть створаживания, а потом записать переливание в истории болезни и в 2 журналах. Ясно, что желающих заниматься всем этим было мало, и отдуваться приходилось Чеснокову, как самому молодому. Вот он, значит, и нашел выход. Подлизался к пожилой процедурной сестре, которая раньше, работая в сельской больнице, иногда вынужденно занималась совмещением крови. Поддавшись уговорам Чеснокова, она и в клинике взяла эту работу на себя. Ему оставалось только расписываться. «Да вы что, Анне Петровне не доверяете?» — удивился Чесноков. Миллер сполоснул чашки и убрал их в шкаф. «Если она ошибется, в тюрьму сядете вы, Стас. Ладно, пойдемте в приемное». «Ну вы и гусь. В городе теракт. Я, второй человек в клинике, сижу, ничего не знаю, а вы уже всем распорядились. Может, вы и кафедру возглавите вместо меня? Вы в институте как учились?» «На тройке в основном». «Значит, будете прекрасным руководителем». «Просто я давно тренируюсь на рынке. Там, если всех в кулаки не держать, без прибыли останешься. Вы тоже научитесь. Мобильный только не выключайте, и все нормально будет». В приемном все уже было готово. Больных подняли в отделение, из реанимации выкатили резервные аппараты ИВЛЭ, искусственная вентиляция легких. В комнате дежурного врача сидели анестезиологи с интубационными наборами наготове. Возле диспетчерской страдал нейроофтальмолог, который, оказывается, числился главным специалистом по боевым отравляющим веществам. «Я окулист!» — набросился он на Миллера. «Откуда мне знать все эти зарины, заманы, фосгены? Хоть бы предупредили заранее, методичку бы какую выдали!» «Давай махнемся. Ты будешь ожоговедом, а я военным токсикологом». «А смысл?» «Я не понимаю ни в том, ни в другом. Так, может быть, ты хоть ожоги знаешь?» Они вышли на крыльцо посмотреть, не везут ли уже больных, а заодно и покурить. Стоял теплый осенний вечер. Солнце давно закатилось. В белом низком небе едва виднелся узкий серп месяца. На улице гудели застоявшиеся в пробках машины. Нетерпеливо позванивали трамваи. Казалось странным, что вот-вот этот обычный гул будет перекрыт воем медицинских сирен. Окулист сжал в зубах Беломорину с таким видом, будто хотел не выкурить, а съесть ее. Хлопнула дверь, и на крыльце появился Криворучка. Он пыхтел, шумно переводил дух и тут же притоптывал от нетерпения, соображая, куда бежать дальше. Валериан Павлович был выдающимся стратегом и энергичным тактиком. Другими словами, он мог придумать прекрасный план действий, а потом активно мешать его исполнению, лично контролируя каждую мелочь и внося сумятицу в ряды коллег, перестающих понимать, за что же они отвечают. И в этой атмосфере хаоса Криворучка чувствовал себя как рыба в воде. «Ты чего тут прохлаждаешься?» — набросился он на офтальмолога. «По агентурным данным, террористы применили химическое оружие, так что иди, давай, листай справочники. А ты, Дима, можешь расслабиться, пожара там вроде нет. Ожоговые не предвидятся». «Эх, зря я не поменялся», — пожалел офтальмолог. «Но, Валерьян Павлович, что же мне делать? А я...» «Да ладно, успокойся!» Криворучка неожиданно захохотал. «Сейчас позвонили, дали отбой. Никакого теракта. Просто конкуренты подложили в супермаркет хлопушки с сероводородом. Но потренироваться лишний раз не вредно». Он взял у Миллера сигарету, затянулся и посуровил. «Выяснилось, что никто из вас не знает своих специальностей по гражданской обороне. А если бы, не дай бог, что бы мы делали после газовой атаки или пожара?» «Но существуют специализированные центры», — сказал Миллер. «Токсикология есть в Институте скорой помощи, военно-медицинской академии, еще в паре больниц. И ожоговых центров несколько. Туда пусть и везут». «Избаловались вы, ребятки! А если на соседней улице трагедия случится? Да еще в час пик, когда по всему городу пробки. Пока до Купчино довезут. Только патологоанатом будет нужен. Время такое, что мы должны быть готовы ко всему». Пообещав исправиться и овладеть искусством лечения ожогов, Миллер отправился в операционные, хотя Криворучка настойчиво приглашал его навестить начатую бутылку коньяка. «Хочу посмотреть, как они там расконсервировали запасной блок», — объяснил Дмитрий Дмитриевич. В оперблоке все выглядело непривычно. Широкий коридор оказался заставлен аппаратами ИВЛ, сломанными операционными столами, передвижными лампами и прочим барахлом, вытащенным из резервной операционной. Теперь предстояло все поставить на место. И старшая сестра Ирина Анатольевна последними словами ругала Криворучка, который не разобрался в ситуации и заставил женщин заниматься тяжелой и бессмысленной работой. Классическая ситуация. Не спеши выполнять приказ начальства, его могут и отменить», — засмеялся Миллер. «Зато нам закрыли прием до 10 вечера». «Радость-то какая!» — фыркнула старшая сестра. «Сейчас бездельем мается, чтобы потом всю ночь ишачить». И, показывая пример подчиненным, она налегла плечом на наркозный аппарат. По стандарту все медицинское оборудование оснащено колесиками и является передвижным. Но у этих древних приборов колесики давно проржавели, а кое-где отвалились, так что транспортировка действительно была трудным делом. Оборудование отчаянно скрипело, оставляло на плитке пола глубокие царапины и норовило рухнуть на грузчиков поневоле. Миллер вызвался помогать. Держась как можно непринужденнее, он пристроился в пару к Тане. «Она совсем мне не нравится», — думал профессор, при каждом мимолетном прикосновении к ней ощущая волнение плоти, то есть абсолютно не в моем вкусе. «Хороший работник и приятный человек, но не секс-бомба». Они взялись за операционный стол. Пытаясь сдвинуть с места этого мастодонта русской хирургии, Миллер смотрел, как на другом конце стола Таня морщится от напряжения, и голова его кружилась от желания. «Поведу ее к себе», — решил он, — «и будь что будет». Но пока он собирался с духом, переодевался, курил, Таня ушла домой. Миллер даже не успел попрощаться с ней перед ее курсами.